Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о городе Ниневии, ассирийской столице. Город Ниневия находилась на берегу реки Тигра. Река Тигр в этом месте, где она протекала возле Ниневии, имела 400 футов ширины, со своим извилистым и глубоким руслом. Река эта пополнялась многими текущими из гор ручьями, впадающими в Тигр. Когда мы говорим о городе Ниневии, то мы говорим о ее прошлом. Из этого прошлого осталось лишь несколько холмов, под которыми похоронена древняя Великая Ниневия со своими метрополиями. С этим прошлым мы и хотим ознакомить наших уважаемых слушателей, что произошло с Ниневией во свете предсказанных пророчеств. О чем свидетельствуют события, связанные с падением Ниневии? Ассирийским государством был покорен также Египет. Египетское национальное освободительное движение под руководством Псамметихуса было направлено против ассирийского господства в Египте. И это движение все время нарастало в своей силе и значении, как пишет об этом в своей книге под заглавием «Падение Ниневии», написанной Григорием Мейсингером. Вся еламитская территория вскоре освободилась из-под господства Ассирии, еще при жизни императора Асарбанупала. И это послужило сигналом к тому, что и другие провинции Египта направили свои усилия к тому, чтобы освободиться от господства Ассирии. Идея освободительного движения нарастала не только в Египте, но во всей Ассирийской империи. В результате чего спустя 50 лет от предсказанного пророком Наумом пророчества о Ниневии, сама Ассирийская империя перестала существовать. Жестокость Ассирии была повсюду хорошо известна. Покоренным ими народам, защищавшим свою независимость, они отрубливали руки, ноги, отрезывали уши, выкалывали глаза, разбивали детей о камни, а из отрубленных голов устраивали пирамиды, как это делал ассирийский царь Сурнассирпал. Пророк Наум писал об этом так: «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства». Наума 3, 1 стих. И такой жестокостью они управляли своей империей, как писали об этом историки и аналитики, что моральное состояние государственного аппарата и армии в то время было уже надломлено. Оно было реверсивное, сползающее вниз своей морали. Они управляли людьми, которых они покорили, считая их на положении рабов, для которых все было отказано, и правлящие клики, которым все было позволено. И такое состояние наперед предрешало судьбу этого государства. Для ученых, делающих анализ такого состояния, чтобы изучить причину падения Ассирийской империи, весьма трудно установить эту причину. Ассирийцы надеялись на свои высокие и крепкие стены и милитарную мощь своего государства, умеющего отрубливать руки и ноги, выкалывать глаза. Они считали себя непобедимыми. Но оно объяснялось пророчеством Наума, которое он получил от Бога, чтобы наказать Ассирию за многие соделанные беззакония. Летом 614 года до Рождества Христова, как пишет об этом Майсингер в своей книге, вождь Сиаксерес совершил военный поход против Ниневии, но не мог взять города, сидевшего за высокими и толстыми стенами и весьма укрепленного. Поэтому он отступил со своими войсками на зеленые пастбища богатой долины Тарбиса, находившейся в нескольких километрах от Ниневии, и разграбил все, что находили там, предавая все огню и мечу. Такая же участь постигли и остальные провинции и город Нимрода. Пророк Наум предсказывал падение Ассирии в то время, когда она находилась на высоте своей государственной и милитарной мощи. И как такие казавшиеся нелепые предсказания можно было принять и поверить в них, что так именно все и совершится, как говорил пророк. Коалиция, составленная из вавилонян, халдейцев, медян, скитов и иных народностей, напали на Ниневию, зная, что для них весьма трудно взять эту столицу Ассирии и победить защитников города, сидевших за высокими и весьма укрепленными стенами. Но произошло нечто такое, чего они не ожидали. Они овладели Ниневией после трехмесячной осады. Окончательный удар завершился при конце царствования императора Ассарбанупала. Вавилоняне, медяне и их коалиция, состоящая из многих племен, быстро нарастала в своей силе, подобно снежному кому, катившемуся с горы. Они, как хищные грифы, чувствовали свою добычу и потому терпеливо ожидали на последнюю агонию намеченной ими жертвы. Эти воображаемые в нашем сравнении грифы налетели окончательно на свою жертву в 612 году до Рождества Христова и окончательно сожрали ее. Не может ли казаться для нас удивительным, почему такая короткая осада продолжала всего лишь 3 месяца? Ведь Ниневия была сильно укрепленным городом. Делая сравнение, что осада города Ашдода, совершаемая Псамметихусом, о котором мы говорили выше, продолжалась 29 лет. А ведь Ашдод не был таким укрепленным городом, каким была Ниневия. Из истории Геродота 2:157. Почему же это так произошло, что мощь великой Ассирии была так легко сломлена? Потому что это и должно было произойти согласно пророчеству, цитирую: «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если трахнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Наума 3:12. Как же исполнились пророчества? Наума 2:6. Оно исполнилось буквально, как и говорил об этом пророк. Об этом истории падения Ниневии записано, что часть городской стены была разрушена, подмыта сильным наводнением, и это парализировало и разрушило всю оборонительную систему и сломило дух защитников города. Вавилоняне, медяне, халдейцы атаковали создавшуюся брешь, разваленной наводнением стены, и овладели легко городом. Это то, что было предсказано в предсказании втором. Весьма интересная запись существует у историка Диодора Сицилия об одном происшествии. Диодора 26:27-12. император Ассирии Ассурбанипал устраивал пирушку со своими офицерами вне городских стен еще до осады города. Император и его офицеры абсолютно были уверенными в своей безопасности, могуществе и победе, потому пренебрегали предосторожностью. Об этой пирушке через шпионов и дезертиров узнал медийский генерал Арбахус, и он организовал ночное нападение на пирующих и пьяных императора и его офицеров, заливающих свое веселье потоками вина. Генерал Арбахус имел большой успех, и лишь кое-кому удалось спастись, бежавший в город. Поражение ассирийцев было весьма ощутительным. Они потеряли цвет своего руководства, мозг армии, и это решило дальнейший исход битвы и предопределило судьбу Ассирии. Ассирийский император Ассурбанипал дал приказ приготовить все необходимое для продовольствия армии и населения и военного снабжения на многие годы. Они сидели за сильными стенами, имели и были обеспечены всем необходимым, но над ними тяготило предсказанное пророчество от Бога через Наума, цитирую: «Всепотопляющим наводнением разрушат до основания Ниневию». Наума 1:8. Так что для Ниневии врагом номер первый было предсказанное наводнение, разрушившее городскую стену, подмывши ее. Как мог знать пророк об этом за 50 лет наперед, что так произойдет? Он черпал и передавал свои сведения оттуда, где никогда ошибок не бывает.